Главное в каллиграфии не допускать неловких движений, но при этом не сковывать свою руку. Учитесь отходить от строгого правила, руководствуйтесь этим повсюду, писал Ямамото Цунетома. Но Наполеон, Пушкин, Моцарт — это гении, таланты, выдающиеся дарования, обязательно скажет кто-нибудь. Сама природа с колыбели предназначила их для того, чтобы достичь вершин в своем деле. А куда до них мне, у которого в школе никогда не ладились дела с химией, а любимым предметом была физкультура? Я никогда не смогу достичь таких успехов. Никогда не считайте, что вы не способны чего бы то ни было достичь. На самом деле, многие люди могут сделать крупное изобретение, стать мультимиллионерами или написать замечательную книгу. Нельзя думать, что ты не сможешь сравниться с великими мастерами, ведь они люди, как и ты. Поверь, что ты можешь достичь того же, чего и они, и ты уже сделал первый шаг. Подавляющее большинство людей обладает примерно одинаковыми способностями и таким образом способно добиться похожих успехов. Поэтому если кто-то вырвался вперед, ему либо повезло, либо он приложил к этому особенные усилия. А значит, вы сумеете достичь того же, чего и он. Ум или глупость, добро и зло в человеке зависят лишь от его разума, писал Сиба Йосимаса. Это высказывание полностью соответствует действительности, ведь недаром многие писатели говорили, что хорошая книга — это 10% таланта и 90% труда. Сумев правильно приложить усилия, вы сможете достичь таких высот, о которых раньше только мечтали. История очень многих гигантских состояний начиналась с небольшой суммы денег, хорошей идеи и, что самое главное, веры в свои силы. Потому что без уверенности в своих способностях даже самый светлый ум не сумеет добиться хоть сколько-нибудь незаурядных результатов. Человек, который желает стать самураем, должен быть твердо уверен, не существует ничего такого, чего бы он не мог совершить, сказано в Будда Сёсин-сю. Никогда не говорите себе заранее «я этого не могу», потому что в таком случае вы действительно ничего не сможете. Если же вы попытаетесь достичь манящей цели, весьма высока вероятность, что у вас все получится. Конечно, это не значит, что вам необходимо полностью потерять чувство реальности. Вы не сможете перепрыгнуть через 9-этажный дом, даже если твердо внушите себе, что вполне способны на это. Однако то, что много раз делали другие люди, вполне по силам и вам. Вы просто не можете допускать мысль, что другие изначально лучше вас в какой бы то ни было области. Позволительно ли думать о том, что другие лучше тебя? Если человек не уверен в себе глубоко, он не достигнет успеха. Конечно же, есть люди, в которых с рождения заложены музыкальные или математические способности, превышающие средний уровень. Однако преимущество на старте еще не означает успешного финиша. Существует много примеров того, как люди, изначально весьма одаренные, растрачивали свой талант впустую или попросту пропивали его. Потенциальный Моцарт может быть потрясающим бездельником и, пренебрегая необходимой учебой, играть на гитаре в ресторане. Через некоторое время любой упорно занимающийся музыкой середнячок безо всякого труда оставит его за флагом. Любой талант, любая способность — это всего лишь инструмент. А что может дать самый точный и качественный прибор, если человек не умеет им пользоваться? Компьютер в руках троглодита — всего лишь груда железа, к тому же не слишком приспособленная для охоты на мамонтов. Ум — это цветок. Есть много случаев, когда цветы цветут, но дерево не плодоносит, — писал Набасима Наосига. Тот, кто не дополняет свои способности большими усилиями, никогда не сможет достичь совершенства. Не считая других лучше себя, не впадите в другую крайность. Переоценить свои способности и возможности не менее опасно, чем недооценить. Прежде чем сказать «никто не смог, а я смогу», постарайтесь трезво оценить свои шансы. Достоин уважения ненаделенный способностями человек, который, однако, упорно учится. Но если человек талантлив и считает себя лучше всех, то совершенный им отвратительный или несправедливый поступок вдвойне омерзителен и заслуживает сурового наказания, полагали самураи. Никогда не считайте себя самым умным и способным. Жизнь обязательно накажет вас за подобное заблуждение. Поэтому, если у вас что-то сразу получается хорошо, не поддавайтесь головокружению от успехов. Не считайте, что вы уже достигли всех высот. Не прекращайте упорный труд и прилежную учебу, и тогда удача не отвернется от вас.